Просто вспомнил одного человека, которого можно было бы сюда заманить. От него, между прочим, больше пользы, чем от самого президента. Кто же это? Дон Рейвен. Главный проповедник нетерпимости и ненависти во всем Орегоне. Это чудовище? Он еще хуже президента. Вот именно. Потому-то он главный претендент в кандидаты от республиканской партии на следующих президентских выборах. Если бы нам удалось до него достучаться... Но жизнь сложная штука. Сенатора просто так не пригласишь на пикник в университетский городок. Рейвен, к тому же, раскручивал свою избирательную кампанию, напряженно обдумывая наиболее эффективный способ уничтожения оппонентки-либералки. Мы навели подробные справки об обоих, прежде чем начать действовать. Ведь существовала опасность пропихнуть в Белый дом еще более зловещую личность, чем сам Рейвен. Но оказалось, что позиция Айрин Молдоя в области развития космических исследований отвечает нашим интересам, так что мы с чистой совестью закрыли глаза на прочие ее недостатки. Она предлагала осторожно достраивать орбитальную станцию, потом приступить к сооружению базы на Луне, используя залежи льда Южной полярной шапки, и только потом, в будущем, обратить взоры на Марс. В случае осуществления ее плана о воздействии Луны на живые организмы стало бы известно задолго до начала освоения других планет. Остаток октября и ноябрь мы с Меган готовились, не поднимая головы. Дважды в неделю мы раскрывали зонты и садились на кусок брезента под лунным деревом, наблюдая, как оно действует на других. Студенты, бежавшие через парк, замедляли вблизи дерева шаг и брели дальше с улыбкой. Нередко они сбивались здесь в пары, подтверждая то, что мы уже и так знали. В начале декабря мы перешли к делу. Как я уже говорил, неизвестный срубил верхушку лунного дерева. Спустя несколько дней, когда скандал утих, двое людей, как значилось в сопроводительном письме, лесопромышленник с женой, сделали взнос в предвыборный фонд сенатора Рейвена. В качестве личного подарка они привезли в избирательный штаб рождественскую елку. Было известно, что Рейвен и его добровольные помощницы, в основном молодые учащиеся колледжей, поющие в церковном хоре, будут вместе праздновать Рождество. Мы решили не ставить в известность прессу. Скандал все равно не мог не разразиться, ведь умудренные политические противники Рейвена и без нас сумели бы извлечь пользу из разнузданной оргии, в которую обязано было теперь превратиться невинное торжество. Тем временем мы спокойно предались собственным радостям. У меня есть за городом кое-какая землица, раньше тут была коммуна хиппи, потом она развалилась. Сомневаюсь, что сенатор Рейвен заметит отсутствие шишек на елке в своем избирательном штабе. Мы же нашли им самое разумное применение. В наших местах выращивание рождественских елок – серьезная отрасль хозяйства. Вот я и решил разбить на своей земле, теперь это наша с Меган земля, елочный питомник. Пройдет несколько лет, прежде чем питомник сможет поставить на рынок первую продукцию. Но нам не к спеху. Мы все рассчитали. Даже если противница Рейвена на выборах не сумеет помешать американскому рывку на Марс, ко времени старта первой экспедиции люди на Земле успеют по-настоящему друг друга полюбить. Чуточку везения, и любовь одолеет все прочие чувства, которыми попробует отравить нацию образцы марсианского грунта. Как скандировали мы в годы нашей юности: «Make love, not war».